Трагические миры. Трагические миры характеризуются постоянным разыгрыванием трагедий, отсутствием разумных выходов. В таких мирах сам Творец вовлечен в трагедию своего мира. Он даже становится одним из обитателей и принимает на себя все удары и несправедливости сотворенного им мира.